Глава пятая. Многого я ожидал от безутешной матери, однако, когда мы подошли к Нари-Кирит, я услышал совсем не то, что, как мне казалось, должна говорить Солана. «Свободно», — выдохнула эльфийка и, резво обернувшись к нам, улыбнулась. «Эннар? Эннара? Извините, мне нужно побыть одной, слишком много всего навалилось». И более не говоря ни слова, она направилась в сторону дворца. Мы с Булатовой переглянулись, и Екатерина Федоровна хмыкнула. «Очевидно, Ярослав Владиславович», — приподняв бровь, негромко заговорила баронесса Утопья. «Здесь есть какая-то интересная история». Я кивнул, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Эннары Керит. Неужели у них все настолько плохо было в семье, что смерть сына стала для нее избавлением? Иначе расценить это свободно не получалось. «Возможно, вы правы, Екатерина Федоровна», — сказал я. «Пойдемте в наше крыло. Торчать снаружи дворца, напрягая людей, не стоит. Бойцы службу несут. Им не до присмотра за парой благородных, решивших торчать на виду сразу после нападения террористов». Булатова тихонько посмеялась. «Да, пожалуй, вы правы, барон». Я проводил баронессу до ее покоев, где передал с рук на руки братьям, и тут же отправился к себе. Со всеми этими приключениями поспать нам толком так и не удалось, и хотелось наверстать упущенное. Земля, Российская империя, Москва, особняк дворянского рода Князевых, кабинет главы рода. Владислав Константинович отложил еженедельный отчет в сторону и, потянувшись, размял затекшие кисти рук. Все же, что ни говори, а быть главным в преуспевающей дворянской семье — та еще морока. Телефон на столешнице зазвонил, и Князев снял трубку. «Слушаю», — произнес он. «Владислав Константинович», — обратился к нему сухой мужской голос, — «это Булатов беспокоит». «А, Федор Михайлович», — добавил в голос больше расположения, — ответил глава рода Князевых. «Рад вас слышать». «Взаимно, Владислав Константинович», — проговорил старший Булатов. «Вы уже в курсе, что наши детишки вместе в Айлендер отправились?» «Да, я видел списки», — подтвердил тот. «Пользуясь случаем, поздравляю с получением баронства, хотя, конечно, для меня и было удивительно, что титул достался вашей дочери, а не одному из сыновей». Собеседник усмехнулся в трубке. «На парней у меня другие планы, Владислав Константинович», — объявил он. «Но в любом случае мне тут прислали весточку из Айлендера, что ваш Ярослав Владиславович проявляет к моей Екатерине весьма конкретный интерес». Глава рода Князевых улыбнулся, но так, чтобы Булатов ни звука не услышал. Даже дыхание у Владислава Константиновича не изменилось. Намеки, что младшему сыну пора бы обзавестись невестой, похоже, не прошли мимо его ушей. Да и то, что брак с баронессой будет, принесет всему роду Князевых сплошную пользу. Получить вместо одного титула два и прилагающиеся к ним земли — соблазнительно. «Полагаю, вы хотите обсудить наши совместные планы?» — уточнил он. «Можно и так сказать», — подтвердил Булатов. «Как смотрите на то, чтобы встретиться на этой неделе и обсудить вопрос более предметно? Детишки, конечно, вне зоны доступа, но возможность передать им свою волю существует». Владислав Константинович достаточно громко зашуршал ежедневником. Был у него, разумеется, и секретарь, но сегодня слуга был отпущен, никаких контактов не предполагалось. А посидеть одному за бумагами порой приятнее и полезнее, чем в присутствии, пусть и верного, но все же постороннего человека. «Могу в понедельник отобедать с вами, Федор Михайлович», — сообщил он. «Отлично», — отозвался глава рода Булатовых. «Тогда жду вас в моем ресторане «Лесник». «Непременно буду», — ответил Владислав Константинович, после чего положил трубку. «А Ярослав молодец, на ходу подметки рвет, не успел еще в свое баронство попасть, а уже приметил баронессу, чью землю можно будет присоединить. Федор Михайлович, конечно, может иначе считать, но кто сказал, что Князевы позволят себя продавить?» Младший сын Владислава Константиновича — гений от магии, способный приносить полновесное золото своими разработками. Породниться с ним будет честью для любой благородной семьи. И хочет там Федор Михайлович или нет, а приданное у Булатовой должно быть соответствующим. Не за паркетного шаркуна сватают, и не за гладранца из провинции. Впрочем, это еще с Лизой нужно обсудить. Вздохнул глава рода Князевых, прежде чем подняться из-за стола. Супруга в таких делах понимает больше, она и в обществе плотнее вращается. Так что посоветоваться с любимой женой жизненно необходимо. А там кто знает, чем этот разговор закончится. Каждый раз, когда очередной ребенок подрастал, Елизавета Ростиславовна начинала плакать на тему, что они так быстро взрослеют. Что Владислав Константинович не мог удержаться от того, чтобы не предложить завести нового. Прокормить и воспитать они еще ни одного ребенка смогут. Вон какие дети у Князевых уже получились, всем на зависть. Разве что Дарья еще немного с ветром в голове. То в одного влюбится, то в другого. Впрочем, дело такое, для подростков совершенно нормальное. Вот сейчас пойдет учиться в университет, там еще каких-нибудь красавчиков неизбежно встретит. Глядишь, и попадется из них кто-то нормальный. Воспоминание о том, как они с супругой приходили к идее о новом ребенке, заставило встрепенуться. Хоть глава рода Князевых уже и был в солидном возрасте, однако с женой ему крайне повезло, и он даже не смотрел в сторону других женщин. Кому нужны ободранные кошки, когда у тебя есть настоящая левица? Уже предвкушая, Владислав Константинович толкнул дверь покоев и хмыкнул. Супруга как раз переодевалась к ужину и застал ее глава рода в одном белье, идущей из гардеробной с платьем в руках. Елизавета Ростиславовна охнула, торопясь прикрыться руками. Но, разглядев, что перед ней собственный муж, успокоилась. «Дорогой, ты так вламываешься?» Мысли о серьезных разговорах отошли на задний план. Владислав Константинович закрыл за собой дверь на замок, медленно обернулся к своей все еще прекрасной супруге и, принявшись расстегивать рубашку, заговорил. «Знаешь, Лиза, я думаю, мы задержимся на ужин сегодня». На лице Князевой появилась улыбка, и она игриво сделала шаг к своему мужчине. «Я бы не сказала...» Она подняла руку, чтобы распустить волосы. «Что меня это расстроит, дорогой?» Рубашка порвалась под пальцами главы рода, он подхватил супругу на руки и с рычанием проснувшегося зверя понес ее в спальню. «А поговорить? Поговорят они потом». Айлендер, особняк Эннара Синеона, покои Князева. Ярослав Владиславович Князев. Выспался я быстро, всего за пару часов восстановившись после почти бессонной ночи. Охрана уже сменилась, до обеда оставалось немало времени, так что я никуда не пошел, а вместо этого уселся в гостиной с расчетами нового коктейля, на этот раз сугубо медицинского назначения. Исцеление Смирнову мой берсерк не даст. Да, чуточку подстегнет естественную регенерацию, но на самом деле там эффект в рамках погрешности. Просто нет у человеческого организма такой программы, чтобы залечивать массивные повреждения. А вот магия целителей, профессионалов, положивших на это десятилетия жизни и практики, может. У меня есть неограниченный доступ к Энделиону уже сейчас, а в будущем его станет еще больше. Отец не откажет, если я скажу, что оставлю себе с каждой партией камней пару тонн. Ведь все, что я делаю, так или иначе идет на пользу всем Князевым. Пока я здесь катаюсь, там Игорь с отцом запускают вторую линию производства берсерка. Но стоит ли на этом останавливаться? «Ярослав Владиславович, к вам Екатерина Федоровна», — сообщил дежурный дружинник, привлекая мое внимание. Оторвавшись от документов, я кивнул. «Пригласи». Булатова, кажется, тоже выспалась, выглядела во всяком случае гораздо бодрее, чем на завтраке, и уж тем более на казни предателей. Впрочем, возможно, все дело в бытовых чарах, которые должна знать любая уважающая себя девушка, тем более дворянка. «Спасибо, что согласились меня принять», — с улыбкой произнесла она. «Если честно, просто не знала, куда еще пойти. Братья заняты, и мне не следует присутствовать в такие моменты». Я усмехнулся, примерно представляя, чем таким могут быть заняты здоровенные Булатовы, что присутствие сестры недопустимо. Эльфийки еще долго будут экзотикой для людей. Вероятно, даже информацию о возможном скрещивании наших видов мы получим в натуральных, так сказать, экспериментах раньше, чем с этим справятся ученые. «Надеюсь, я вам не помешала?» — уточнила баронесса Утопия. «Ничуть. Я всего лишь составляю план разработки нового коктейля Князевых», — ответил я, вскинув брови. Она улыбнулась. «Что ж, в таком случае не буду спрашивать большего», — произнесла Екатерина Федоровна. «Сама бы не обрадовалась, если бы представитель чужого рода стал задавать вопросы по моей работе». «А вы работаете над созданием новых моделей оружия», — кивнул я. «Что, как мне кажется, стоит держать в большем секрете, чем любые мои теоретические выкладки?» «Вы же понимаете, соседи Российской империи не дремлют и с радостью воспользуются вашими идеями». Однако Булатова лишь улыбнулась. «Не переживайте, Ярослав Владиславович», — махнула рукой она. «В каждой сильной стране есть целые институты, которые занимаются тем же, чем и я. Другое дело, что у каждого своя специфика работы. К примеру, немцы очень заинтересованы в уничтожении демонов, и то, что эффективно против людей, их практически не интересует. Они закупают часть вооружения у Италии и Российской империи, чтобы обновлять собственные арсеналы». Я кивнул, демонстрируя, что внимательно слушаю. «А оружие, способное убивать демонов, совершенно безвредно для человека. Вы можете взорвать их боеприпасы, стоя к складу вплотную. Но увидите только вспышку света», — продолжила Екатерина Федоровна. «Потому как демоны — нематериальные существа, или лишь частично присутствуют в нашем плане бытия. Вы вот упоминали темную материю, и я склоняюсь к мысли, что демоны на другом слое реальности обитают. Чтобы перейти в наш слой, им требуется приложить усилия и к тому же лишиться своего бессмертия». Она отвернулась к окну и замолчала. Я не стал больше задавать вопросов и взглянул на свои записи. «Скажите, Ярослав Владиславович», — перестав смотреть в окно, задумчивым тоном произнесла Екатерина Федоровна. «Вам тоже кажется, что это очень странная история со Смирновым и его порывом защищать принцессу?» Я хмыкнул, оторвавшись от своих заметок. «Ничего странного там нет, ваша милость», — ответил я. «Я был там и прекрасно видел, что Семен Тихонович не мог бежать вслед за фанатиками. Нет, он уже оказался на месте, когда случилось нападение. Учитывая его характер, можно предположить, что он не столько Кайлин оберегал, сколько защищал собственную жизнь». Булатова приподняла бровь. «То есть принцесса не просто так облизывалась на Смирнова?» — уточнила она. «Я полагаю, что Семен Тихонович вообще попал в число баронов исключительно ради того, чтобы соблазнить ее высочество», — пожал плечами я. «В нашем обществе он уже проявил себя не самым лучшим образом, когда пытался подольститься к моей сестре. И был наказан, я взорвал его родовой перстень». Заметьте, что при этом он не стал бороться, а сбежал сразу же, как только я отвлекся. Моя собеседница заправила прядь за ухо и облокотилась на столешницу, привлекая мое внимание к целомудренному декольте, которое так и манило взгляд. «Сейчас же он оказался в безвыходной для себя ситуации», — продолжил я, глядя в черные глаза Булатовой. «Семену Тихоновичу было некуда бежать, поэтому он сделал единственное, на что был способен — принял бой». Уже позднее, когда в коридоре появился я, Смирнов попытался не только в защите себя проявить, но и получил в ответ заклинанием, которое его изуродовало. Екатерина Федоровна слушала меня крайне внимательно, не сводя взгляда с моего лица. «Таким образом, теперь со стороны все выглядит так, что барон Междуречья героически встал на защиту ее высочества вместе с гвардейцами Эннара Синеона. И даже убил нескольких фанатиков своей магической атакой. Ну а то, что он пострадал, давайте будем честны. Целители его императорского величества восстановили ему утерянную конечность. Снять ожоги для таких профессионалов будет плевым делом. Так что в момент, когда перевес оказался на нашей стороне, Смирнов практически уже ничем и не рисковал». Она несколько секунд молчала, обдумывая мои слова. «И вы простили его», — кивнула Булатова. «Даже зелье свое дали». «Простил, но не забыл», — пожал плечами я. «Что касается зелья, то все еще проще. Неважно, насколько мы, бароны Российской империи, ненавидим друг друга, перед эльфами мы обязаны показывать сплоченность и взаимное уважение. Да, Смирнов мог сбежать, когда я появился, но он этого не сделал, предпочтя вести бой дальше. И, разумеется, мы превосходим эльфов в подготовке. На Семёне Тихоновиче одних защитных артефактов, целый воз. Убить его сразу бы не смогли, а ожоги не угрожают жизни. В нашем конфликте мы не были на равных, потому что я его превосходил. А здесь эльфы не смогли толпой, почти в 10 ушастых рож, пробить его щит. «О чем это говорит Екатерина Федоровна?» Булатова кивнула. «Он мог бы победить и без вашего участия, всего лишь поддерживая защиту, пока гвардейцы Эннара Синеона убивали других эльфов». «Именно», — кивнул я. «Но это возвращает нас к главному вопросу. Обладает ли род Смирновых магией телепортации, позволившей переместиться к покоям принцессы? Или Семен Тихонович навещал будущую королеву Арканора до того, как случилось нападение?» Баронесса Утопья улыбнулась, явно довольная нашим разговором. «Приятно знать, что я не одна так думаю, Ярослав Владиславович», заявила она и откинулась на спинку стула. «Интересно, Семен Тихонович сам вызвался стать другом принцессы или ему посоветовали?» Я пожал плечами. «В ситуации с моей семьей он был ведомым», — сказал я. «Вряд ли, конечно, на этот раз его подговорили родственники. Все-таки не тот Смирновый род, чтобы метить в фавориты эльфийской принцессы, без одобрения его императорского величества. Семен Тихонович красив, умеет вести себя в обществе, но плохо сдерживает эмоции. Не удивлюсь, если он принимает седативные по утрам, чтобы не демонстрировать окружающим своих истинных чувств. А вот в том, что он способен охмурить ушастую девчонку, не сомневаюсь. Однако, как я и сказал, Смирновы не настолько сильный и влиятельный род, чтобы вот так нагло прорываться к постели целой принцессы, нашей, между прочим, союзницы». Булатова фыркнула в ответ на мои слова. «И вас это устраивает, Ярослав Владиславович?» — уточнила она. «Фаворит королевы Арканора, человек, с которым у вас был серьезный конфликт. Как считаете, надолго ли хватит здоровья и смелости Семену Тихоновичу, чтобы выживать в эльфийском королевском дворце?» Я развел руками. «Его будет защищать статус барона Российской империи», — напомнил я. «К тому же, если Смирнова все-таки убьют, это станет отличным поводом, чтобы его императорское величество ввел войска и установил в Арканоре свои порядки окончательно». Екатерина Федоровна вновь заправила прядь за ухо. «Если об этом догадываемся мы, наверняка ведь и сам Семен Тихонович додумался, что его просто выставляют на убой». «Он не один же во дворце будет», — возразил я. «Барон без сопровождения перемещаться не станет, тем более, когда речь идет о визите в столицу. Другой вопрос, что в случае его смерти баронство Междуречья отойдет кому-то еще в роду Смирновых». «У него разве есть братья?» — усомнилась Булатова. «Да и сам Семен Федорович — наследник. Неужели его отец решился рисковать единственным сыном ради доступа к уху королевы эльфов?» «Бастардов у многих хватает», — пожал плечами я. «Так что не удивлюсь, если где-то в Российской империи растет новый Смирнов, который обучается на роль наследника и готовится возглавить род после смерти Тихона Александровича. Сам-то Семен на наследника не тянет, а значит, у его отца, который об этом прекрасно осведомлен, если не полный идиот, должен быть запасной план». «Да, Полину Тихоновну в кресло главы рода не посадишь», — согласилась моя собеседница и тут же сменила тему. «Как думаете, будут еще нападения, пока мы движемся к Ландрассу?» Я взглянул на нее и улыбнулся. «Разумеется, ваша милость, разумеется». Уже вечером мы выехали из дворца Эннара Синеона и двинулись в сторону Аккара, города, который уже разок заставил меня повоевать. «Интересно, что принесет нам новый визит? Еще одно вторжение демонов?»